Эпилог. 3 года спустя. Всегда задавалась этой мыслью, мам. Раз я замужем за японцем и живу преимущественно в Японии, то буду жить столько, сколько и они. То есть лет этак до 90 в трезвом уме и делая по утрам березку и пробежки в парке. Каждое лето, когда в Токио начиналась жара, и от духоты вкупе с высокой влажностью хотелось буквально снять с себя кожу, Мара эвакуировалась в Москву, точнее на дачу, которую как раз для летнего отдыха купил японский бог. Сам он такую роскошь, как целых 2 летних месяца в приятном климате, позволить себе не мог. Дела. Конечно, она скучала без него, иногда Кайрену удавалось вырваться летом, но сейчас Мара сидела в беседке с мамой и обсуждала предстоящий семейный праздник. «Ну, если ты про то, что Екатерине Андреевне, прабабушке твоего мужа, будет 97, и она всю жизнь живет в Японии, может и есть шанс», — засмеялась мама. «Но мне кажется, дело не только в образе жизни и климате, но и в генетике, а она у нас хорошая». Это лето выдалось особенно прохладным. Мара уже немного соскучилась по солнцу, зато отличное время для прогулок на природе. Завтра как раз к ней в гости приедет Вика Рогожина, потом и еще 2 девчонки, с которыми Мара вместе училась в универе. «Представляешь, она хочет дождаться праправнука!» — воскликнула. «И ведь дождется!» Мама, взявшая в этот момент чашку с чаем, так ее и не донесла до рта. «Мара!» «Нет, мам, пока нет, мы не торопимся!» Мара замахала руками. «Нам и так хорошо, да и вообще, я пока еще привыкаю к Японии, учу язык, может, через 1 или 2». Мама не стала развивать тему, они расслабленно болтали о каких-то общих знакомых, а скоро подъехал и отец. Родители сдержали свое обещание и ни разу так и не обратились к дочери и ее состоятельному мужу за финансовой поддержкой. Конечно, Мара предлагала, и не раз, но каждый раз слышала одно и то же: «У нас все есть, нам ничего не нужно». Зато они с удовольствием приезжали в загородный дом Мары летом, старались как можно больше проводить с ней время, ведь все остальные месяцы их дочь жила в Японии. Мара сама приняла это решение. 1,5 года всего просуществовал их с Кайреном договор-компромисс. И дело было не только в том, что она скучала по мужу и не могла видеть, как он гробит себе здоровье постоянными перелетами. Мара не то чтобы разочаровалась в своей мечте, нет, конечно, но поняла, что иногда тратит больше времени и сил на бесполезные совещания и презентации, на какие-то подковерные интриги, от которых было сложно абстрагироваться в коллективе. А она хотела писать, рассказывать людям о том, как помогать тем, кто в этом действительно нуждается, делать репортажи о реабилитации детей и взрослых, привлекать внимание к благотворительным фондам. Все это было в их коммуникационном агентстве, но Маре этого было мало. Хотя многому там научилась, как вставать в 6 утра, как сдерживать слезы на совещаниях и как за 15 минут успеть сделать презентацию для Глеба Белозерова, как не сказать Руслану или Лилии все, что она думает о них. Это был важный этап, и Мара за него даже благодарна. Но теперь пора было идти дальше. Когда Глеб Белозеров узнал о ее увольнении, тут же предложил ей работу у себя в компании, но Мара, не раздумывая, отказалась. Она стала фрилансером, работала из дома с несколькими социальными проектами, готовила для них контент, разрабатывала стратегии продвижения, собирала обратную связь. Да много чего делала. Проекты были небольшие, но такие, от которых сердце щемило приятно, которые давали уверенность, что она все делает правильно. Удаленная работа позволила ей переехать в Японию. Конечно, были нюансы с разницей во времени, но были клиенты у Мары из Владивостока и Иркутска, даже из Петропавловска-Камчатского. Кайрен не вмешивался. Только когда она спрашивала его мнение или просила совета, говорил, что думает. Когда-то Мара думала, что сначала нужно узнать человека и только потом выходить за него замуж. Но это в теории. По факту же узнавать друг друга они с Кайреном по-настоящему начали только после возвращения из их первой поездки в Японию. Забавно, противники брака утверждают, что со штампом в паспорте заканчивается любовь, а у них с Кайреном она только началась. За эти 3 года у них появились проникновенные разговоры перед сном, прогулки к Фудзи, ежегодные летние поездки в Ясную Поляну. Но было кое-что, что отказывалось меняться, то есть кое-кто — Леха Шафранов. Он по-прежнему жил рядом с родителями, обижался на Мару, отказывался здороваться с ее родителями и перестал общаться с бывшими одногруппниками. Да, и за километр обходил любые тату-салоны. Другая соседка Мары, Даша, сделала карьеру и уже заместитель начальника отдела. Время от времени пытается подсидеть Лилию, но пока без особого успеха. Впрочем, с бывшими коллегами Мара редко общалась. А вот с Аяко Фудзивара ей приходилось сталкиваться. Корпорация ее мужа сотрудничала с отцом Аяко. Надо признать, японка больше не пакостила. К тому же ей оперативно нашли подходящего жениха. Не просто людина, конечно, а настоящего аристократа с соответствующей родословной. Мара была счастлива за Аяко. «Ты с Кайреном сегодня разговаривала?» — вдруг спросила мама, глядя в окно. «Он...» «Рано утром, как проснулась, а что?» «Он здесь». Мара рванула к двери. Распахнула ее и увидела, как японский бог неторопливо идет по мощеной дорожке к дому. Замерла, не веря глазам. А потом босиком понеслась к нему. Чуть не сбила с ног, но Кайрен ловко поймал ее, не дав им обоим упасть. «Сюрприз!» — выдохнула она. «А что не предупредил?» Чудом получилось выкроить 4 дня плюс выходные. Я соскучился. «Я тоже!» — ответила она, пряча лицо у него на груди. Ее японский бог. Ее такое странное, нелогичное, но настоящее счастье. Конец книги. Читала Наташа Романова.